Глава пятая. Муки достойного выбора. 1902 год, 26 апреля. Рано утром. Директор департамента полиции Сергей Эрастович Звалянский плохие известия получал сразу. В последнее время обычный поток стал чрезмерным, как весеннее половодье. «Вы, гляди, утопит». Мало того, что в университетах брожение, мало того, что там и тут вспыхивают крестьянские бунты и полыхают имения, так еще покушение на московского оберполицмейстера, и уж самое невероятное – убийство начальника министра внутренних дел. Того и гляди, добрые языки при дворе начнут нашептывать. Дескать, директор не справляется, власть ему дана огромная, а результаты плачевные, не пора ли подобрать кандидата более достойного? Отвечать языкам было затруднительно. Формально власть у Звалянского была огромной. Кроме самой махины общей полиции, призванной защищать столпы правления, а вовсе не рядовых граждан под столпами стонущих, в его ведении было отделение по охранению общественной безопасности и порядка, иначе говоря, охранка, жандармский корпус и самый секретный особый отдел департамента полиции. Однако власть имеет такое свойство, что прибрать ее к рукам хотят многие. Потому этими грозными учреждениями распоряжаться пытались кто угодно. А за результаты их стараний отвечать должен был Звалянский. Директор всей кожей полицейского чуял, как шатается под ним кресло. А тут еще новость, упавшая на его голову с утра пораньше. Как поставить дело так, чтобы не совершить ошибку, возможно, последнюю в карьере? Звалянский не знал. А потому срочно вызвал того, на кого мог хоть как-то рассчитывать. Заведующего особым отделом Леонида Александровича Ратаева. О человеке этом ходило множество слухов, от восторженных до ужасных. Звалянский был в курсе всех этих слухов, но сейчас ему было нужно главное качество Ратаева – аналитический ум. Предстояло решить задачу, которая во многом определит судьбу самого Звалянского и, вероятно, Ратаева. «Случись что?» Новый директор департамента поставит на ключевую должность своего человека. Ратаев тоже понимал это и не строил иллюзий. Оба чиновника уже просчитали последствия возникшей ситуации с очень вероятной катастрофой для обоих и мизерными шансами на успех. А потому нужда в лишних словах и пояснениях отпала. «Что думаете?» Только и спросил Звалянский, подразумевая в коротком вопросе сразу столько всего, что до конца понять мог только Ратаев. «Обстоятельства тревожные», — ответил тот, помедлив. «Выглядит некрасиво». «У вас были сигналы из Павловска?» Неприятные вопросы Ратаев умел игнорировать, страдая внезапной глухотой. В этот раз трюк был не ко времени. «Мы далеко не всесильны. У нас имеются куда более горячие участки. Вам известно, что там всегда было достаточно спокойно». Звалянский убедился, сколько бы ни шептались о вездесущем Ратаеве и его людях, утренняя новость для него — полная неожиданность. Что оказалось отчасти приятно, значит, будет стараться изо всех сил. «Жду конкретные предложения, Леонид Александрович». Ратаев раскрыл докладную папку черной кожи, которую придерживал за спиной. Внутри лежало личное дело. Звалянский не мог разглядеть фамилию на обложке, но отметил прозорливость Ратаева. Пришел с готовым решением. Не зря говорят о его способностях. И не зря его боятся. «Что это?» Тем не менее спросил он. Ратаев, соблюдая правила игры, сообщил, что подобрал кандидатуру для выполнения малоприятной миссии. Листая страницы, скорее для вида, он подробно описал человека. Наверняка с личным делом ознакомился глубоко, А паузы, удивленная интонация, как будто бы он только что вчитался в текст, лишь игра. Звалянский получал особое удовольствие от подобного мастерства, но слушал внимательно. Решение принимать ему. Выбранный кандидат отличался прекрасными характеристиками, отличными результатами раскрытых дел, полученными благодарностями и наградой, пусть низшей, но все-таки орденом святого Владимира третьей степени. Что касается личных качеств, то в деле фиксировались далеко не лучшие для чиновника качества. Дерзость, самоуверенность, непочтительность к начальству. Множество докладов от обиженных приставов полицейских участков, а также пренебрежение к канцелярской работе и ведению бумажных дел. Из привычек отмечались крайняя скромность в личной жизни, а также отсутствие семьи и жены, что было существенным недостатком для государственной службы, дружеские отношения с криминалистом Лебедевым и отсутствие твердых религиозных убеждений, явная склонность к сомнительному агностицизму. В физических данных указывались навыки вольной борьбы и развитая мышечная сила. В сыскной полиции чиновник прослужил чуть более 7 лет. «Как его фамилия?» — спросил Звалянский, представляя, о ком идет речь. Ратаев назвал фамилию, которую директор департамента ожидал услышать. «Так ведь он в отставке». «Так точно», — согласился Ратаев. «С осени 1901 года». «И что же?» «Отчего бы не послужить, когда долг призывает, а жалование приемлемое?» «Справится?» «Этот справится», — убежденно ответил Ратаев. «А если что?» Недосказанность была красноречивой. Звалянский понял, что не сказал Ратаев вслух. «Простое и элегантное решение». Доверить расследование тому, кто вернулся из отставки, если ему повезет, что не так уж невероятно. Лавры победы достанутся начальству, а если что-то пойдет не так, если хваленые способности чиновника сыска окажутся бесполезными, то всегда можно отдать его на заклание. Были и еще обстоятельства, которые в этом пасьянсе могли оказаться крайне выгодными королю и тузу, а все неприятности достаться сыскному валету. «Чем он занимался в отставке?» — спросил Звалянский. Ратаев выразительно пожал плечами. «Средства у него самые ограниченные. Дачи нет, в путешествия не ездит. Давал консультации кое-каким купцам, на что и жил». «Вероятно, скучает без дела». «Гордость не позволяет проситься обратно». «Что ж, Леонид Александрович, кандидатура подобрана разумно», — сказал Звалянский, вставая из-за рабочего стола. «Пусть берется за дело». «Мои люди за ним присмотрят тихо и аккуратно, на всякий случай». «Разумно. Срочно везите его ко мне. И чтобы не вздумал отказаться». «За ним уже послано», — ответил Ратаев с невозмутимым лицом. «Вот как. Чудесно. И еще надо бы... Чулицкого предупредить». Чулицкий, М.Ф., начальник сыскной полиции Петербурга в 1902 году. «Михаил Фролович уже поставлен в известность, что к нему в сыскную полицию возвращается столь ценный персонаж». Звалянский еще раз утвердился, что слухи о талантах Ратаева не могут быть слишком преувеличены. «Просто незаменимый человек, когда это выгодно ему».